Глава 44. Злата. Я... Как ты узнал? Усевшись в кровати, сканирую напряженное мужское тело растерянным взглядом. Амир рассерженно усмехается и качает головой. Смотрит так, будто колет иглами. Неловко становится. Мне хочется тут же исчезнуть. То есть это единственное, что тебя беспокоит, Злата? С горечью спрашивает. Как я узнал? Это все, что ты хочешь услышать? За его показным равнодушием прячется злость. Много темной и густой злости. Это вдруг пугает. Еще и потому, что я знаю, насколько Амир Ходжаев принципиальный. Мальчик, которого в 12 лет отдали в другую семью просто, чтобы не жалеть, вырос и тоже никого не жалеет. Меня так тем более. Я так долго пыталась завоевать его уважение. Так старалась. Взбиралась на эту высокую стену одобрения, оставив позади черные метки в биографии. И мне казалось, что у меня почти получилось. Но, видимо, уважение — это то, что нельзя приобрести и заработать. С этим можно только родиться. «Я все могу объяснить, Амир!» Со слезами в голосе произношу. «Я весь внимание...» Он разводит руками, тут же встряхивает их от бешенства. Подтягиваю колени к груди, разглядывая красноватые пятна на блузке от клубники и свои грязные ноги. Боже, это так символично. Есть вещи, от которых нельзя отмыться, как бы ни старался. Молчишь? У Рубена осталась моя анкета. Схлипываю. После того, как мы... Как я стала здесь жить... Он начал меня шантажировать. Обещал отправить фотографии в группу пьянковцев, запугивал. Несколько раз присылал доказательства, издевался. И ты пошла на поводу у шантажиста. «А что мне было делать?» — мрачно спрашиваю. «Ты хоть понимаешь, как для меня это важно? Все бы узнали. Родители, соседи, одноклассники, все!» Растираю лицо ладонями и приглаживаю волосы. Так жалко я себя никогда не чувствовала. Волнение сковывает. Он не простит. Не простит. Мне постоянно снились кошмары, Амир, что мама или, еще хуже, папа обо всем узнали. Над ними же начнут насмехаться. В магазине, на работе. Зойке в школе прохода не дадут. Надо было подумать об этом раньше, Злата. Когда ты вообще собралась стать тем, кем стала? Под грудью резко схватывает. Спасибо, что постоянно напоминаешь. И все вы напоминаете. Рубен, Вадим. Просто не даете забыть, что Злата — шлюха. Шиплю. Я давно так к тебе не отношусь, если ты не заметила. Ага, шмыгаю носом. Я видела, как ты смотрел на меня сегодня. Ты поверил, Амир. Поверил, что я поехала туда зарабатывать. Он подогревает мою истерику молчанием, упирает руки в бока и пялится на меня без всякого интереса. Правда, поверил. Немыслимо. Нет, я как идиот должен игнорировать факты и разруливать твои проблемы. Ты несколько месяцев платишь процент сутенеру за то, что живешь со мной. Как шлюха! Вздрагиваю от почти ощутимой пощечины. «Ты с ума сошел? Нет!» — мотаю головой, оправдываясь. «Я отправляю Рубену деньги, чтобы он молчал. Я запуталась. Так было легче не думать о плохом». «А обо мне ты подумала?» «Постоянно!» — вскрикиваю. «Только тем и занимаюсь, что постоянно думаю о тебе». «Ты прекрасно знаешь, что я не спонсирую барыка сутенеров. Это принципиальный момент». Но ты сделала так, что я из собственного кошелька кормлю этого пидораса несколько месяцев, даже не ведая. «Прости», — повторяю, — «что мне еще сказать? Я ведь все объяснила, это... как снежный ком, я боялась». Амир будто не слышит. «Информация, Злата, — это власть. И если ты ее боишься, то уже на крючке. Сначала платишь Рубену процент с моих денег. Потом он заставит тебя обслуживать других клиентов, и ты согласишься?» «Нет, конечно, нет!» — округляю глаза. Не уверен. Не говори так. Закрываю уши. Тогда почему ты ему платишь? Почему продолжаешь жрать наживку? Я... Он не дожидается ответа, разворачивается и уходит. А меня взрывной волной за ним подбрасывает. Боль в душе такая резкая, что хочется выплеснуть ее ему в лицо, как кислоту. Пошел ты в задницу, Амир Хаджаев, сам не святой. Постой, куда ты пошел? В припрыжку добегаю до гостиной. Вцепившись в широкие плечи, разворачиваю его к себе. Конечно, это вряд ли получилось бы, если бы Амир не поддался. Что еще? Спрашивает он, натягивая рубашку. Не надо строить из себя хорошего. Смотрю на него в упор. Я помню, что ты говорил про этих барыг и про Рубена. Но ты ведь сам купил меня. Сам. Изменил своим принципам. Сделал то, за что сейчас меня обвиняешь. Амир морщится. Я ошибся. Я тоже ошиблась. Кричу. Заведена до предела. Почему у меня нет права на ошибку? Почему вы все считаете себя идеальными? Объясни мне. Что за двойные стандарты? Ты платил мне за секс. Приходил ко мне в комнату и каждую ночь трахал, как хотел. Твой Вадим женат и каждую ночь имеет шлюх. Про Рубена я вообще молчу. Вы все ужасные. И все считаете себя королями. А виновата я? Я одна? Успокойся, приказывает Хаджаев и, схватив меня за локоть, усаживает в кресло. Не трогай меня, вы все мне противны. Я думала, ты другой, ты... Мы ведь жили вместе столько месяцев, и ты все равно им поверил. Неужели я чем-то заслужила это? Может, и не заслужила. Но проблема находит тебя, будто ты медом намазана. Это напрягает. У меня был один такой пример перед глазами. «Был?» — в ужасе шепчу. Сейчас он лежит в госпитале, и его мозг медленно умирает. Каждую минуту я больше не могу ему помочь. «Это Ильдар?» — Амир с каменным лицом кивает. «Мне жаль». Снова горько плачу, уткнувшись губами в колени. «Мне тоже жаль, Злата». Еще до того, как Амир отворачивается, замечаю стеклянный блеск в темных глазах. «А твои родители?» «Отец сейчас готовится к вылету. Завтра утром будет здесь». «Ясно». Наблюдаю за тем, как он заправляет рубашку в брюки и застегивает ремень. Обувается. «Тебе лучше пока пожить у Тани, Злата», — холодно произносит Амир, одевшись. «Хорошо. Как скажешь». Закусываю губу от боли. Она разрастается в душе до таких объемов, что дышать невозможно. Но я бы на твоем месте вернулся в Москву. Обхватив себя за плечи, смотрю, как он направляется к входной двери. Это что? Все? Все кончено? Тело сотрясается от рыданий, но я терплю. Невозможно, чтобы все закончилось вот так глупо. «А как быть с тем, что я люблю тебя?» — спрашиваю прямо. Амир останавливается на пороге. Я мысленно умоляю его повернуться, успокоить меня, сделать хоть что-нибудь, чтобы сердце перестало сжиматься так отчаянно и так больно. Все случившееся сегодня вечером всплывает в голове стоп-кадрами. Мерзавец Георгий со своими приставаниями. Вадим с оскорблениями, Амир с недоверием. И, главное, с холодностью, которую я давно на себе не испытывала. Как с этим быть? Тебе лучше вернуться в Москву. Прости. И не устраивай драмы. Произносит Амир ледяным голосом и оставляет меня одну.